922. Куру. Мировой котел кипит событиями, от воздействий их на сознание не уклониться. Но устоять под их волнами все же необходимо. Будем вместе стоять, устойчивость духа сохраняя всеми силами. Нехорошо в мире. Нарыв набух, и каждое мгновение готов прорваться. Храните равновесие, ибо им устоите.